При n равном 2 у нас получается уравнение второй степени. Уравнение второй степени имеет вид ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю, где a, b, c – некоторые числа, причем a не равно нулю. Такое уравнение называется квадратным уравнением.